Глава третья. Когда такси привезло нас в нужное место, народу уже собралось достаточно. На большой импровизированной парковке стояли дорогие автомобили. Кто-то вдалеке дрифтовал, гремела музыка из динамиков открытых окон. Мы были практически на окраине города, в промышленной зоне. Этот завод давно уже не работал, его цеха и ангары были пусты. И вот один из них был за небольшое время переоборудован в клуб, где должна была состояться грандиозная вечеринка сезона, на которую были приглашены многие. Скорее всего, это место выбрали за его удаленность и за то, что здесь никто никому не будет мешать. «Юля, может быть, вернемся?» «Ты с ума сошла? Мы ехали сюда целый час. Конечно, мы не вернемся. Мы будем веселиться, как полагается девушкам нашего возраста, и забудем обо всех проблемах. Так ведь? Я так понимаю, у тебя проблемы, Вероника?» Подруга поджала губы, вышла из такси, одернула короткое платье, застегнула все пуговицы на плаще, туго затянула ремень на талии. Я лишь улыбнулась. «Да, Вероничка, она такая. Кому только достанется такая сладкая ягодка. Но мне кажется, она уже влюблена, просто не говорит». Единственное, что раздражает, что Аркаша постоянно трется вокруг нее, даже поперся к ее тетке, придурок. Не успела я подумать об этом дерьме, как оно показалось на горизонте. «О, черт, нет! Все, пойдем, милая, пойдем. Спасибо, что довезли, мужчина, хорошего вам вечера». Водитель что-то буркнул, я не расслышала. Подхватила подругу под локоть и поволокла в сторону входа. Там уже толпился народ. Девчонки пританцовывали в такт разносящимся по воздуху битам. Мне все это нравилось. Толпа народа, движение, звук, музыка, которая в тебя вливается. Я даже когда-то ходила на танцы, но потом бросила. Более легкомысленной профессии, чем танцовщица, представить невозможно, так Артур говорил. Но вполне можно подрабатывать, танцуя стриптиз в каком-нибудь клубе. Но я пока до этого не дошла, не дай бог. Пока мне есть на что жить, и не хочется выставлять свое тело на показ, чтобы какие-то пьяные мужики своими сальными взглядами скользили по нему, представляли, как меня имеют во всех позах. От этой мысли даже передернуло. Да, меня можно было назвать и нормальной девушкой, я и сама себя такой считала. Но среди толпы, когда было много народу, я не так реагировала на мужчин, как оставаясь с ними наедине. Мозг, видимо, понимал, что среди людей мне не угрожает опасность. Угрозу может нести кто-то один. Я могла их случайно коснуться, пройти мимо, задеть. На это я не реагировала. Со мной было совсем другое. «Идем, идем. Да, нам сюда, поворачиваем. Привет!» Достала из сумочки два жетона. Их для меня на вахте общежития в запечатанном конверте оставил Саша. Показала охране. «Нас двое». Здоровый охранник и его напарник смерили нас оценивающими взглядами, криво ухмыльнулись, пригласили войти. Внутри было еще интересней. Ничего пафосного и дорогого, лишь жесткий индустриальный стиль. Но все было мастерски переоборудовано для того, чтобы именно здесь, в этом заброшенном цеху, произошла вечеринка. Вычищенный пол, умело расставленная иллюминация — луч прожектора то и дело скользил по толпе, выхватывая из нее некоторых людей, задерживаясь на пару секунд, показывая их на огромной плазме под потолком. На противоположной стене от входа располагался бар. Столики были рассредоточены вдоль стен. Импровизированная сцена с тремя высокими тумбами с шестами, на которых танцевали полуобнаженные девчонки гоу-гоу. Высокие каблуки, платформа, кожаное нижнее белье, маски зайчиков с ушками на голове. И диджей в центре, в черном цилиндре, как фокусник, умело дирижировал всем этим оркестром. «Пойдем, Вероника, не стой столбом. Сейчас что-нибудь выпьем и расслабимся. Смотри, как здесь круто!» «Я же говорила, это самая крутая мегавечеринка в сезоне. Здесь будут все. Спортсмены, гонщики, фотомодели. Может быть, даже увидим какую-нибудь кинозвезду или олигарха», прокричала на ухо Веронике, подталкивая девушку вперед. Та чуть не запнулась, но устояла на высоких каблуках. Я ее удержала и повела в сторону бара. Когда подошли, как раз нашлось два свободных места. «Что будешь пить?» «Мне воды». Мы сели на высокие стулья за барную стойку. Рядом возник парень в черной футболке и повернутой козырьком назад бейсболке на голове. «Только воды? Смеешься? Господи, Вероника, прекрати! Давай уже, раскрепостись! Хватит быть такой зажатой! Я весь год за тобой наблюдаю. Ты классная девчонка, такая красивая и в то же время скромная. Ты не знаешь себе цену. Реально не знаешь». Поправила распущенные волосы Вероники, которые мягкими волнами струились по спине и плечам, щелкнула ее легонько по носу и улыбнулась. Эта девчонка не знала себе цену. Будет больно, если ее кто-то обидит. «Специально для вас, красавицы!» Перед нами появились два бокала шампанского. Вероника посмотрела со своей опаской, а я сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. «Ммм, как вкусно! Попробуй! Я обещаю, много пить не будем и доедем до дома в целости и сохранности. Здесь кругом приличные люди, посмотри, сколько охраны. Не бойся ты так. И давай, снимай с себя этот плащ, покажи уже всем, какая под ним секси-красотка». «Нет-нет, я пока не готова. А вообще, как ты достала пригласительные сюда?» «Один знакомый дал, он спортсмен, боксер. Сказал, что будет тоже. Но я даже не знаю, не уверена, придет он или нет». Огляделась по сторонам, выискивая Сашу. «Мы виделись всего раз, потом много общались по телефону. Я решила, что пора заканчивать жить в своей скорлупе». Я продолжала рассматривать зал. Танцовщицы на подиумах. Вечеринка набирала обороты, музыка становилась громче, публика все прибывала. Вероника так и не притронулась к шампанскому. Ей налили воды, она сделала пару глотков, расстегнула плащ, повесила сумочку через плечо. «Пойдем, пойдем, потанцуем! Ну чего ты сидишь? Пойдем, послушай, какая классная музыка! Я с тобой, я никуда не денусь, и мы просто хорошо отдохнем. Пойдем, красотка!» Мне все-таки удалось вытащить Веронику на танцпол. Я плавно двигалась, показывая, как надо танцевать, как надо растворяться в музыке, которая проникает в тебя, обволакивает и уносит куда-то в нирвану. Веронике тоже понравился трек. Она начала сама двигаться, плывя по волнам битов. А они проникали в нее все глубже, заставляли сердце биться чаще. Но не успели мы войти в азарт, как появился какой-то парень и сразу начал приставать к Веронике. «Ты? Ты здесь?» Подруга смотрела удивленно, часто моргала. Я сама не понимала, кто это такой и что ему нужно, но одет он был вполне так модно и был симпатичным. «Что ты здесь делаешь?» «Отпусти!» — Вероника хотела стряхнуть руку парня с плеч. «Эй, отпусти ее!» — я попыталась перекричать музыку. «Эй, ты кто такой? Я сейчас охрану позову!» Парень не отвечал на вопросы, не давал Веронике вырваться. Прижал девушку к себе, запуская пальцы в волосы. Облизнулся и, не слушая, что пытается сказать подруга, впился в ее губы жадным поцелуем. Я застыла, как вкопанная. Что это сейчас такое происходит? Это моя скромная Вероника сейчас целуется с незнакомым красавчиком? Но дальше начали происходить вещи еще интереснее. Когда поцелуй прервался, парень потащил ее в сторону. Я продолжала наблюдать, так как несла за подругу ответственность. Они остановились. К ним подошел второй парень и тоже поцеловал Веронику. «Что? Мне все это не снится?» «Это все выглядело так... так необычно, и я бы могла сказать возбуждающе. Троица не замечала меня, они о чем-то говорили. Вероника выглядела смущенной, не смотрела в мою сторону и не сопротивлялась. Парни ее оберегали, это было заметно, что они не причинят ей вреда. А я, бросив взгляд наверх и в сторону, увидела на металлической лестнице девушку-брюнетку и Аркадия. «Сука, тварь, Аркаша залезет везде, упырь!» Эта парочка смотрела на Веронику и парней как-то подозрительно. Мне это не понравилось. Но подруга вроде бы выглядела счастливой и не нуждалась в помощи. «Юля, привет!» «О, привет! Я думала, тебя уже не будет. Как ты нашел меня?» «Ну, такую яркую девушку трудно не заметить». Саша появился неожиданно. Невысокий. Я на каблуках была с ним практически одного роста. Карие глаза блестели, улыбка с ямочками подкупала. Но когда он взял меня за локоть, я машинально отдернула руку. «Может быть, пойдем туда, где тише?» «Я с подругой, я не могу ее оставить», — крикнула Саша, продолжая танцевать. «Мы и подругу можем позвать, здесь есть приватные комнаты». «А ты не слишком шустрый?» «Извини, я ничего такого не имел в виду». Саша снова улыбнулся, посмотрел в сторону. Я проследила за его взглядом, но так и не поняла, на кого он смотрит. Вероника отошла в сторону, потом подошла к барной стойке и села на стул. «Хорошо, пусть будет там. Потом расспрошу ее про этих парней». «Что-то от меня подружка скрывает».